Глава 45. Кэл. Кэл. Привет. Ру. Привет. Кэл. Могу кое-что показать? Ру. То, что окажется в моей личной порноколлекции? Или то, за что мне придется вызволять нас обоих из тюрьмы? Ру. В любом случае, ответ «да». Я просто хочу подготовиться. Кэл. Черновик одного из моих подкастов. Я набросала план, ключевые моменты и тому подобное. Ру, показывай. Кэл, ты напишешь, если вышла полная лажа? Ру, несомненно. Я же карьеру построил на унижение людей. Ру, это единственная причина моего успеха. Я с микроволновкой-то едва управляюсь. Это мой самый большой секрет, никому не рассказывай. Кэл, отправила вложение. Ру, я мигом. Кэл, тут 20 страниц. Не спеши, конечно. Ру, я все. Кэл, 3 вопросительных знака. Кэл, прошло 25 минут, и сейчас ночь на дворе. Ру, меня затянуло. На самом деле это твоя вина. Кэл, хочешь сказать, что черновик неплох? Ру, хочу сказать, что он идеален. Роу. Головокружительный, забавный, печальный, душещипательный. Мне продолжать? Кэл. Честно? Потому что я хочу использовать его в одном из первых 5 эпизодов. Роу. Записывай подкаст «Пятнышко». И обещаю, я стану твоим первым слушателем.